Анне и Оле исполнилось по 2 года, дочки тихие, все в НЛ. Они постоянно возились с самодельными деревянными игрушками, вырезанными для них Тиландером. Самый младший, Ур, которому через месяц исполнится год, только научился ходить. Обычно дети кроманьонцы ходить начинают с 6 месяцев, а в год уже резво бегают. Но Ур рос очень крупным и в годовалом возрасте размерами превосходил 2-летних близняшек. Если он такими темпами будет набирать рост и вес, то, пожалуй, у русов появится свой человек-гора. Нелл и Мия быстро убрали со стола и стали шушукаться в углу, оглядываясь на меня через плечо. «Что вы там замыслили?» «Идите сюда», — позвал я своих жен. Обе приблизились, Мия еле сдерживала смех, в то время как Нелл оставалась серьезна. «Говорите, что случилось?» — потребовал я с напускной суровостью. Приходила Зия, начала Нелл, оглядываясь на Мию, словно ища поддержки, просила меня и Мию, чтобы мы ей разрешили провести с тобой ночь. Нелл стушевалась под моим взглядом, имя мне показалось знакомым, но я не мог вспомнить девушку с таким именем. Она из Черных. На мой вопрос обе отрицательно помотали головой, я ожидал ответа от Нелл, но услышал его от Мии. «Из Нига, это та девушка, которой ты не дал уйти на поле вечной охоты, когда она свалилась в соленую воду». После этих слов я вспомнил спасенную девчушку, ее страстные взгляды и пару раз высказанное желание быть моей женой. Она не нашла себе мужчину. Нет, никто даже не смеет к ней приближаться, потому что Зия всем говорит, что она будущая женщина великого духа Макса, почти хором ответили обе жены. А что вы думаете по этому поводу? Я не собирался жениться в 3-й раз, но интересно узнать мнение жен. Хотя, надо признать, упорство этой девушки достойно вознаграждения. Сколько лет прошло с момента ее спасения? Около 4 лет, уж точно больше 3. И все это время она не оставляет мысли выйти за меня замуж. Я не против, если Макс ее возьмет, Нелл ответила спокойно и, не дождавшись моей реакции, продолжила. Великий дух может иметь столько жен, сколько захочет. И все его дети, все равно наши дети, дети русов, вот чертовка, язык то подвешенный стал, как ловко намекнула, что к детям вообще особенное отношение. А ты? Я перевел взгляд на Мию. Она Нига, просто ответила рыжеволосая бестия, давая понять, что могла бы быть против другой, но соплеменница ее устраивает. И где мы все разместимся, если я соглашусь? Вопрос риторический, во дворце могли разместиться еще 10 жен. Это несмотря на то, что после злосчастного урагана Нелл, пораженная способностью Санчи предугадывать опасность, настояла, чтобы я перевел его жить во дворец. Сегодня неандерталец занял дальнюю комнату рядом с комнатой охраны. Я позволил ему сходить к раму, чтобы забрать свою шкуру постели и каменный топор, оставшийся у кузнеца. Санчи категорически отказался от железного топора, который ему сразу после нашего возвращения изготовил Рам. «Позвать ее?» Встрепенулась Мия, расценив мой вопрос за согласие. «Не надо, хватит с меня вас 2, иногда я ночью просто хочу отдохнуть», мрачно парировал я, недовольный тем, что девушка по-прежнему не отказалась от своей идеи. В конце концов, я не бык-производитель, засланный сюда, чтобы улучшить генофонд планеты. Бывали такие ночи, когда я просто мечтал отоспаться. Но, чтобы не обидеть никого из 2 жен, терпеливо принимался за работу. Все хорошо, когда в меру, народ русский не зря придумывал пословицы и поговорки, это вековая мудрость, основанная на бесценном опыте. Макса, робко позвала меня Нел, немного напуганная моим тоном, может, просто возьмешь ее на несколько ночей. Она хочет ребенка от тебя, остаток фразы Нел договорила еле слышно. Просто ребенка. От меня. Да, в унисон ответили Мия и Нел. Вы понимаете, о чем вы просите? Хоть представляете, что вы сами себе мину подкладываете. Я даже встал и начал нервно ходить по комнате. Я не вечен, когда-нибудь главный дух, Бог, меня призовет, и я уйду, чтобы больше не вернуться. Оставлю в этом мире тело, а сам вернусь к Богу. И что тогда? Кто будет управлять русами после меня? Наступила тишина, Нел с Мией переглянулись, и рыжеволосая предположила. Твои сыновья, Макса? Да, черт побери, мои сыновья. А почему именно они будут управлять всеми русами? Потому что они мои сыновья. А если Зия родит мне сына, вы уверены, что он не захочет управлять племенем, потому что он тоже мой потомок? Я продолжал ходить по комнате, сурово разглядывая жен, даже смелая Мия сжалась под моим взглядом, а Нел спряталась за ее спину. Я не уверен, что после моего ухода, я избегал говорить слово «смерти», потому что Макса бессмертен в глазах русов, вы не передеритесь, и каждый из ваших сыновей не захочет стать главным. А вы еще хотите добавить претендентов на престол? А давайте я пересплю с каждой женщиной племени, чтобы каждый получил равный шанс занять мое место. Вот сейчас жены поняли, о чем меня просили, в глазах Мии зажегся недобрый огонек, похоже, Зия теперь попадет в категорию ее личных врагов. Этого никак нельзя допустить, и я поспешил предупредить. Кто тронет Зия, будет отвечать передо мной. Предупреждение сработало, угрожающее выражение лица Мии сменилось на задумчивое. Сейчас она прикидывает варианты, кто получит власть после моего ухода, Миха или Мал. У нее даже как-то вырвалось такое, что Мал сильнее и достойнее быть вождем. Тогда я ей заткнул рот, но сейчас сам дал пищу для размышлений. Сколько раз читал в истории, как брат убивал брата, чтобы занять престол. У меня и престола то нет, но желание власти у людей в крови. Надо будет подумать, как избежать борьбы за трон после моей смерти. А еще лучше, прямо сейчас объявить наследника, на случай моей скоропостижной кончины. Но, объявив наследника, я, возможно, поставлю его под удар. Это уже не те дикие племена, собранные мной в один будущий народ. Появился рынок, появились новые отношения и должности. С вводом в оборот денег расслоение между людьми пойдет быстрее и его не избежать. Любое общество всегда формирует элиту, сильных, умных, богатых. И лучше закончить формирование этой элиты при своей жизни, чем оно начнется формироваться кровью после моей смерти. Внезапно меня осенила мысль, на первый взгляд показавшаяся весьма умной и правильной. Я просто создам несколько поселений, где будет править каждый из моих сыновей. Конечно, со временем их потомки могут забыть о родстве и пойти войной друг на друга. Но к тому времени они уже превратятся в сложившееся государство, и существующая цивилизация, и созданное мной общество не исчезнут с моей смертью. Каждый из моих сыновей будет править русами после моего ухода, эта фраза заставила женщин навострить уши. Сколько бы ни родилось у меня сыновей, каждому из них я дам большое племя и возможность стать великим вождем. Но до этой поры, если кто-нибудь из вас заикнется, кто должен стать вождем после меня, то получит развод. Вы помните, что такое развод? Помним, упавшим голосом отозвалась Нел, а Мия лишь кивнула, помрачнев еще больше. Что касается Зиа, я подумаю над вашим предложением, она хорошая девушка и достойна стать моей женой, но, судя по лицам моих жен, теперь такая вероятность им не казалась привлекательной. Что ж, надо было думать раньше и не пытаться делать из меня арабского шейха. За что боролись, на то и напоролись. Еле сдержался, чтобы не расхохотаться при виде озадаченных лиц обеих женщин. «У вас есть ко мне вопросы?» «Нет, Макса», — первой ответила Мия, хищно раздувая ноздри. Нел также не имела вопросов. «Мия, не забывай, что я сказал про Зиа. Если с девушкой что-нибудь случится, я знаю, с кого спросить. И спрошу очень жестко. Теперь можете заняться своими женскими делами, мне надо еще решить много вопросов до охоты на Зи». Я остался один и вновь вернулся к теме престола наследия. Если оставить одному сыну Плаш, второму – Кипр, а третьему – Родос, можно избежать конфликта между ними. Можно организовать поселение и подальше, чтобы оттянуть по времени их возможные разборки. Например, Ливан, Египет, Италия и так далее. Ведь у меня, наверное, родится еще не один сын, особенно, если возьму Зиа третьей женой. Девушка красивая и, судя по всему, безумно влюблена в меня. Две или пять жен, особой разницы нет, все это называется браком. А хорошее дело браком не назовут. А у меня еще есть Бер, названный сын. Интересно, как он поведет себя, если меня не станет. Не станет ли помехой моим детям, захотев узурпировать власть? Есть еще братья Нел, которые могут претендовать как родня первой жены. И есть Лар, у которого в подчинении практически вся армия, за исключением воительниц Мии и спецназа Бера. Да и сама Мия, имея двух сыновей, которые, вероятно, станут крайне сильными воинами, может захотеть избавиться от Нел и Михи. Возможно, я преувеличиваю опасность, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Американцев в расчет борьбе за престол я не брал, слишком правильные, да и особой поддержкой среди русов не пользуются, Тиландеру не могут забыть, что он не приложил достаточных усилий для моих поисков. «Тяжело ты, шапка Мономаха», — вздохнул я, снова принимаясь за рисунки будущих денег. Глава 4. Санчи, ты космос. Остаток дня и весь следующий день занимался контролем работ по восстановлению инфраструктуры пляжа и хижин жителей. Ураган поднял большое количество пыли и песка, которое по мере ослабления ветра садилось на землю, попадая на поле с посевами, в колодцы. Несмотря на то, что колодцы всегда закрыты деревянными ставнями, песок и пыль проникли внутрь. С колодцами проблем не должно быть, пыль и песок осядут на дне, поле тоже сами очистятся от пыли и песка. Самым главным вопросом оставались хижины и продовольствие. Велел отнести большое количество веревок вождю Наа, чтобы его люди могли сплести новые сети. Когда навестил причал, приятно удивился темпами восстановительных работ на этом сильнее всего пострадавшем участке. Около 20 хижин уже возведены, над остальными шла работа. Вытащенная на берег, акула, завалена на правый борт, под левым стоят упоры, не давая драккару завалиться на песок, и его скоблят с десяток человек, подгоняемые непрерывными указаниями Тиландера работать тщательнее. В Всего за год днище корабля облепили разнообразные моллюски, бурно растущие в теплой воде водоросли тоже внесли свою лепту.